Итак, позвоночник. Позвоночник состоит из позвонков. Это 32-34 позвонка, которые накладываются один на другой и образуют позвоночный столб. Между позвонками в грудном, шейном, поясничном отделах располагаются межпозвонковые диски. Это такие хрящевые пластиночки, которые выполняют роль амортизации и позволяют позвоночнику выполнять еще больший диапазон движений. Обратите внимание, что в крестце межпозвонковых дисков нет. Позвонки имеют тело и дугу, и накладываясь один на другой, дуги будут образовывать канал, в котором располагается спинной мозг. А таким образом, спинной мозг защищен, надежно защищен в таком футляре и зафиксирован. А между позвонками мы видим, что есть отверстия. И через эти отверстия будут выходить спинномозговые нервы, иннервирующие тело и внутренние органы. Можно рассмотреть позвоночник как такое соотношение двух колонн. Одна стабильная, другая мобильная. Или одна сознание, другая энергия. И иногда рассматривают позвонки как стабильный элемент, а межпозвонковые диски, суставы, связки, хрящи как активный и подвижный элемент. Это элемент сознания. И передняя колонна, состоящая из тел позвонков, противостоит силе сжатия под действием веса тела, а задняя колонна, состоящая из отростков, противодействует силе растяжения во время движения тела. Межпозвонковые диски играют роль амортизаторов, и это сила сжатия, которая давит на позвоночник, передается на межпозвонковые диски. Дальше эта сила передается, сила растяжения передается на связки, прикрепленные к позвонкам. И таким образом позвонки будут возвращаться в исходное положение. Вот мы видим здесь конструкция, принцип Тансегрити, достаточно модный сейчас, и на нем построены многие методики работы с тонусом мышц, работы с осанкой. Об этом будем говорить на следующих занятиях. Позвоночник состоит таким образом из позвонков, это скелет позвоночника. Состоит из связок, из суставов и мышц. Сейчас поговорим о строении позвоночника. Позвоночник состоит из позвонков. И классический позвонок имеет следующее строение. Это тело позвоночника, дуга и отростки, 7 отростков. Один поперечный отросток, 2 верхних, 2 нижних суставных, прошу прощения, один остистый отросток, направленный назад, 2 верхних, 2 нижних суставных и 2 поперечных отростка, направленные влево и вправо. Дуга, мы уже об этом говорили, образует такое отверстие, и накладываясь одно на другое, позвонки образуют спинномозговой канал. Остистые отростки мы можем прощупать, если мы на спине прощупаем по центру, то вы почувствуете такие острые костные образования, это и есть остистые отростки. И при наклоне вперед они прощупываются сильнее, и у худощавых людей, естественно, тоже. Два поперечных отростка мы, в принципе, их прощупать особо не можем. К ним будут крепиться различные связки, мышцы. От длины поперечных и остистых отростков будет зависеть гибкость позвоночника. Чем более длинный отросток, тем более подвижный будет участок. И тем больше диапазон будет движения у данного человека на сгибание, разгибание и на скручивание. Связки позвоночника играют роль фиксации и предотвращают смещение позвонков друг относительно друга. Связки растяжимы от 5 до 40%. Это как резиночки, которые растягиваются и возвращаются к первоначальной длине. Но есть очень важный момент, который будет важен для практики, что есть два предела растяжения связок. Первый – это эластический предел, когда связка растягивается и возвращается в свою первоначальную длину. Но если преодолеть эластический предел, то связка будет терять способность к эластическому сокращению. Это называется пластический предел. Отсюда важный вывод, что в практике на вытяжение, скручивание важно не преодолевать пластический предел, а работать в эластическом. Мягко, методом энергии, без рычагов. Это тоже будет на следующих занятиях обсуждаться. Ну и важные связки посмотрим с вами. Вот мы видим тело позвонка. Спереди идет передняя продольная связка. Она не позволяет слишком прогибаться назад. Она будет растягиваться при прогибе, наклоне назад. По задней поверхности тела позвонка идет задняя продольная связка. Она растягивается при наклоне вперед. Дальше мы видим, желтая связка фиксирует дуги позвонков. И видим еще много других коротких связок, которые идут, ну, допустим, между остистыми отростками. Это межостистые связки. Сверху идет такая длинная надостистая связка. И между поперечными отростками видим межпоперечные связки. И еще раз, связки ограничивают подвижность позвоночника и не дают ему смещаться, так как связки достаточно не такие эластичные, как мышцы. Связки представляют собой сочетание волокон, коллагена и эластина. Коллаген – это более жесткий белок, он плохо растягивается, а эластин растягивается легко. И у разных людей разная гибкость. Во многом это будет зависеть от особенностей генетических. Вот у кого-то больше эластина, а у кого-то больше коллагена. Следовательно, у человека, у которого больше эластина, он будет обладать большей гибкостью. Но еще раз, очень важно не преодолевать определенный предел и работать в таком среднем физиологичном диапазоне, так как перерастянутые связки будут делать позвоночник излишне подвижным, будет возникать гипермобильность позвоночника, Гипермобильность – это риск смещения позвонков, ущемления корешков или даже самого спинного мозга. Это одна сторона. А другая сторона, что и малоподвижность – это тоже плохо. Если связки укорочены, малоподвижны, значит, также возникает риск травмирования. При любом там, неловком движении связка может растянуться или порваться, или произойти какое-то смещение, ущемление. То есть нужно работать с крайностями и не уходить в них. Поэтому в практике йоги выполняются асаны не только на растяжение, но и на укрепление позвоночника. Активно используются силовые асаны, шалабхасана в различных вариантах, планки и так далее. Тоже важно понимать, что дифференцировать, вот что сейчас тянется, мышца или связка, очень сложно. Там человек вот начинает тянуться по шамтанасане, а ему кажется, что тянутся мышцы, а на самом деле это может тянуться связка. И вот эта вот дифференцировка, она достаточно сложна. Поэтому мы говорим о том, что нужно работать методом энергии для того, чтобы избежать травмирования, избежать крайностей. А если связка повреждена, то в связи с тем, что она кровоснабжается хуже, чем мышцы, ее процесс заживления будет занимать достаточно долго, от нескольких месяцев до года, а то и больше. Связки играют также роль проприоцепции. Напомним, что мы получаем информацию о положении тела в пространстве и положение частей тела относительно друг друга при помощи нескольких моментов. Это зрение, это вестибулярный анализатор и мышечное чувство. Мышцы, в мышечных волокнах располагаются мышечные веретена, в сухожилиях располагаются сухожильные органы Гольджа. Также идет информация от кожи, поверхностные рецепторы, более глубокие рецепторы. А также в связках и суставах, в капсулах, располагаются рецепторы, которые дают информацию в мозг о положении тела, участков тела относительно друг друга и об интенсивности движения. Используя эту информацию, мозг уже принимает определенные решения. Суставной аппарат. Функция суставов – это обеспечение физиологической подвижности позвоночника. В суставной аппарат позвоночника будут входить межпозвонковые суставы. Они образованы отростками позвонков выше расположенными и ниже расположенными. Это межпозвоночный или межпозвонковый сустав. И второй элемент сустава – это межпозвоночные или межпозвонковые диски. Это прослойки хрящевой ткани между телами позвонков. Функция суставного аппарата – это обеспечение, еще раз, подвижности позвоночника. И сейчас мы с вами вспомним, что такое сустав. Сустав – это подвижное соединение костей, и должны быть некие элементы. Как минимум две суставные поверхности, которые покрыты суставным хрящом, ограничены суставной сумкой или капсулой. Внутри будет находиться таким образом суставная полость. С внутренней стороны эта полость будет выслана синовиальной оболочкой, ну и все это дело зафиксировано связками. И вот здесь мы видим сустав позвоночника, межпозвонковые суставы выше расположенные, вот он, да, вот, и ниже расположенные. Еще вот этот сустав называют фасеточным суставом. Получается, слева и справа у нас два сустава в каждом сочленении позвонков. Ну и более подробно сейчас поговорим, вспомним. Так, суставные поверхности. Вообще, на самом деле, суставные поверхности во многом тоже, кроме коллагена и эластина, будут определять подвижность сустава. В связи с тем, что строение этих суставов, поверхностей разное, у всех генетически обусловленное, у кого-то один наклон будет, у кого-то другой, у кого-то будут длиннее отростки, у кого-то будут короче отростки. И все это будет определять подвижность данного сустава. Поэтому подвижность у всех людей будет разная. Суставной хрящ, покрывающий кость, он в норме гладкий, эластичный. Его функция – это уменьшение трения суставных поверхностей, обеспечение амортизации при различных нагрузках на сустав, статических или динамических. Но если это трение или нагрузка чрезмерная, то сустав будет изнашиваться. Суставная сумка или капсула. Это оболочка из соединительной ткани. Она окружает кости и образует герметичную полость. Эта герметичная полость называется суставная полость или синовиальная. Она заполнена жидкостью. Жидкость имеет определенный состав. При помощи данной жидкости суставная поверхность будет питаться, в частности, хрящ, который не имеет собственных сосудов, он будет питаться только за счет движения, происходящего в суставе. Таким образом, при регулярной физической нагрузке будет происходить обновление. Обновление хрящевой ткани. Длительное отсутствие движений будет способствовать разрушению хряща. Чрезмерная перегрузка сустава тоже будет способствовать разрушению хряща. Поэтому динамические упражнения, такие как крия-йога, суставная гимнастика, будут улучшать обменные процессы в данной области между синовиальной жидкостью и хрящевой тканью. Будут способствовать обновлению хрящевой ткани и выводу в лимфатическую систему тех продуктов, которые должны быть выведены, продуктов обмена веществ. Следующий элемент, относящийся к суставам, это межпозвоночные или межпозвонковые диски. Это прослойка хрящевой ткани, располагающаяся между позвонками. Межпозвонковый диск имеет пульпозное ядро, его еще называют студенистым ядром. Располагается оно в середине. По периметру располагается фиброзное кольцо, это хрящевая ткань. А кольцо будет сращиваться с надкостницей позвонков. А также элементом межпозвонкового диска является хрящ, который отделяет диски от костной ткани. Располагается он вот здесь между позвонком с краешком и между межпозвонковым диском. Пульпозное ядро, располагающееся в середине, имеет гелеобразную форму. Оно насыщено жидкостью. И работает следующим образом. При статической и динамической нагрузке жидкость выходит из межпозвонкового диска. Ну, в частности, из ядра. А при уменьшении данной нагрузки, например, когда мы лежим, отдыхаем или в практике вытягиваемся, активно вытягиваемся, тогда жидкость опять всасывается в пульпозное ядро, оно насыщается жидкостью и возвращается в свое первоначальное состояние. Отсюда тоже вывод, что очень важно растягиваться, растягивать позвоночник. Ну, не только ночью, когда мы лежим, и оно естественным образом будет растягиваться, но и активно в практике. Кстати, такие эксперименты проводили, можете тоже сами попробовать. Рост человека к вечеру примерно на 2 сантиметра уменьшается по сравнению с ростом утром. Вы можете измериться утром, вечером, и разница, скорее всего, будет, ну, как минимум 1, а то и 2 сантиметра. Межпозвонковые диски имеют свои сосуды, но имеют примерно до, ну, кто-то говорит до 16, до пубертата, до 16 лет, кто-то говорит до 20-25 лет. То есть прогнозы там разные, от пессимистичных до оптимистичных. Но в любом случае стоит понимать, что уже в 20-25 лет возникает риск возникновения различных заболеваний позвоночника. Особенно если мы не занимаемся, если статические и динамические перегрузки позвоночник будет испытывать, то все это будет происходить гораздо-гораздо быстрее. И потом, когда сосудов уже не стало, ну, 20-25 лет, диск будет питаться только за счет движения. Есть движение, есть наклоны различные, повороты, вытяжение, тогда диск будет питаться. Если движения нет, то, естественно, обновление здесь будет всех структур происходить гораздо-гораздо медленнее. Ну, я часто привожу сравнение, как вот в реке, в такой быстрой горной реке, где вода чистая, где все процессы идут быстро, и взять болото, где застой. Вот также можно сравнить. Если есть движение, есть обмен веществ очень хороший. Движения нет, значит, там будет застой. А если есть застой, будут возникать проблемы. При различных движениях позвоночника возникает смещение пульпозного ядра в обратном направлении. Если это, ну, допустим, наклон назад, прогиб, то вот, ядро будет стремиться к переди. И наоборот, если это наклон вперед, ядро будет стремиться к сзади. Соответственно, боковые наклоны в противоположное направление. Если наклон вправо, значит, ядро будет стремиться влево. Ну а если с диском все в порядке, то ядро при возвращении позвоночника в прямое положение, ядро будет возвращаться в центр. Если есть проблемы, то об этом тоже будем говорить на следующих занятиях, что там будет происходить. Связки, да, связки помогают также зафиксировать позвонки и позволяют удерживать диск в нормальном положении. Есть там, конечно, слабые места. Так, ну об этом тоже дальше будем говорить. Заболевания позвоночника чаще различные остеохондрозы, грыжи, протрузии и так далее объединяют в один термин. Это ДДЗП, дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника. Основная причина все-таки ДДЗП, дегенеративно-дистрофических заболеваний в позвоночнике, в частности в дисках, это нарушение питания вследствие низкой физической активности. Поэтому в качестве профилактики дегенеративных изменений необходимо создавать адекватную нагрузку на глубокие мышцы, тонические мышцы, которые располагаются близко к позвоночному столбу. Если мышцы сильные, если они активные, то будет увеличиваться кровоток, и при их сокращении будет происходить питание межпозвонкового диска, хрящевой ткани, всего вот этого вот дела. И, конечно же, необходимо выполнять упражнения в течение дня, не один раз, там, два раза в неделю, а в течение дня несколько раз. Рекомендуется каждый, там, даже час, а то и чаще, менять положение тела, выполнять простые элементарные движения, которые будут снимать осевую нагрузку, способствовать растягиванию позвоночника. Таким образом будет сниматься давление межпозвонковых дисков, восстанавливаться приток жидкости, происходить обновление всех структур. Ну, вот примерно упражнения. Очень много упражнений в крия-йоге у нас. Такие используются базовые сгибания, разгибания, повороты. Их можно использовать в течение дня, выполнять. Даже на рабочем месте. И четвертый момент, сегодня с вами обсудим, это мышцы. Мышцы, которые обеспечивают движение позвоночного столба. И, соответственно, их функция – это движение и поддержание положения тела. Это удержание вообще позвоночника, вот этой длинной такой вертикальной структуры в вертикальном положении. Ну и также об этом говорили, это трофическая или питательная функция, которая обеспечивает питание межпозвонковых дисков и суставов. И мы с вами рассмотрим две группы мышц. Это мышцы околопозвоночные, которые прилегают к позвоночнику. И вторая группа мышц – это мышцы, которые не крепятся к позвоночному столбу. Итак, мышцы, которые располагаются возле позвоночника. Вот такая длинная мышца, хотя это видим, что это множество мышечных волокон, но их объединили в одну группу. Это мышца-выпрямитель позвоночника. Раз она располагается по задней поверхности тела, значит при ее сокращении позвоночник будет разгибаться назад. Происходить наклон назад или разгибание. Участвует, следовательно, она в выполнении прогибов. Начинается на крестце, идет вдоль всего позвоночника, слева и справа, крепится к остистым поперечным отросткам, к ребрам. И заканчивается уже за пределами позвоночного столба, крепится к затылочной кости. Вторая группа мышц – это мелкие глубокие мышцы, тоже относятся к околопозвоночным мышцам. Они участвуют в движении позвоночника, таких как сгибание, разгибание, боковые наклоны, скручивание. Расположены они между отростками позвонков. И имеют название, соответствующее их локализации или топографии. Если мышцы располагаются между остистыми отростками, они называются межостистые мышцы. Соответственно, они будут принимать участие при разгибании позвоночника, при прогибах. Межпоперечные мышцы располагаются между поперечными отростками позвоночника. И при сокращении мышцы, допустим, справа, будет выполняться наклон вправо. Эти мышцы активируются в боковых упорах, таких как Васиштхасана, на той стороне тела, где будет осуществляться упор. А при двустороннем сокращении они будут выполнять функцию прогиба. А, конечно, мы рассматриваем не все мышцы, мы рассматриваем основные мышцы, чтобы понимать вообще, что тут происходит. Дальше поперечно-остистые мышцы между поперечными отростками и остистыми отростками соседних позвонков. Они располагаются, могут перекидываться через несколько позвонков и будут обеспечивать поворот, скручивание позвонков относительно друг друга. И вот мы обратим внимание, что есть у нас шейный отдел, есть грудной, есть поясничный отдел. Наиболее подвижны будут шейный и поясничный отделы позвоночника. А грудной позвоночник, он будет ограничен в своем движении. И мы видим, что одна из причин ограничения подвижности – это наличие ребер, которые будут тормозить движение. Так, отлично. Движение позвоночника в грудном отделе. Вот, посмотрите, ребра, грудная клетка, вообще 12 пар ребер, 10 пар соединяются между собой, а два нижних ребра называются плавающими ребрами, и они, их край не присоединяется к выше лежащим ребрам. Поэтому в основном движение в грудном отделе позвоночника будет совершаться в нижних отделах, вот там, где располагаются плавающие ребра. И также, когда мы говорим, иногда такой термин применяем, прогнуться в грудном отделе, на самом деле в грудном отделе прогиб невозможен, а возможно движение лопаток. Ключица, помним, крепится к лопатке, и дальше лопатка не соединяется с ребрами, а крепится к ребрам при помощи мышц. И вот когда мы выполняем различные движения лопаток, создается такая иллюзия, что мы работаем, выполняем это движение за счет грудной клетки. На самом деле, в основном движение будет происходить за счет движения ключицы и лопаток. А в самой грудной клетке движение будет ограничено, так как здесь располагаются жизненно важные органы, такие как легкие, сердце, аорта, и большая подвижность тут не нужна. И увеличивать, конечно же, подвижность тоже не нужно. Чрезмерно. Должна быть нормальная, здоровая амплитуда движений. Следующая группа мышц – мышцы, которые не крепятся к позвоночнику. Мы рассмотрим две группы мышц. Это мышцы брюшного пресса и мышцы груди, грудные мышцы. И вот прямая мышца живота располагается по передней поверхности тела. Раз она располагается на противоположной поверхности от мышц выпрямителей позвоночника, значит, она будет их антагонистом, будет выполнять противоположную функцию. Когда мы выпрямляем позвоночник, мышца спереди будет растягиваться. И наоборот, когда мы сгибаемся вперед, напрягаем прямую мышцу живота, мы растягиваем антагонисты, располагающиеся на противоположной стороне. Ну и функция, я уже сказала, прямой мышцы живота – это сгибание, наклон вперед. Крепится она к нижним краям ребер и с другой стороны к лобковой кости. И очень важен баланс между сгибателями и разгибателями, между агонистами и антагонистами. Все это будет определять правильное положение таза. И в частности, такой момент, как поясничный лордоз. У многих людей при дисбалансе этих, ну не только, конечно, этих групп мышц, будет возникать излишний наклон таза вперед. Это называется гиперлордоз. Но об этом тоже у нас будет отдельное занятие. Итак, выяснили, да, что важен баланс между одними группами и другими. И мышцы, которые крепятся тоже на передней поверхности тела, в частности, к плечевой кости, к ключице и к грудной клетке, ребрам и грудине. Это грудные мышцы. Большая грудная видим слева и малая грудная видим справа. Вот. Эти мышцы будут влиять на формирование грудного изгиба, кифоза. При их слабости или укорочении, часто укорочена малая грудная и чаще слабая большая грудная, при их дисбалансе этих мышц, мышц, которые находятся на противоположной поверхности тела, вот здесь в частности ромбовидные, трапециевидные, вот при их дисбалансе будет тоже возникать нарушение осанки, такое как гиперкифоз. Ну и подошли мы непосредственно к физиологическим изгибам позвоночника и осанке. Позвоночник не может быть совершенно ровным, иначе бы при каждом шаге головной мозг испытывал сотрясение. Поэтому позвоночник имеет изгибы. Два изгиба направлены своей выпуклостью вперед, они называются лордозами, шейный и поясничный. И два изгиба, направленные своей выпуклостью назад, называются кифозы. Это грудной кифоз и крестцово-копчиковый кифоз. Формируются изгибы к 20 годам, а начинают формироваться еще в раннем детстве, когда малыш в возрасте 1 месяца начинает удерживать головку. Тогда будет формироваться шейный лордоз. Когда он садится и ходит, у него будет появляться уже поясничный лордоз, так называемые вторичные изгибы. И все это будет закрепляться, формироваться вплоть до 20 лет. Почему? Потому что у ребенка, у подростка еще слабые мышцы, они не являются по своему функционалу такими же, как и у взрослого человека. Они немножко не добирают. И тонус мышц у детей разный. У них сгибатели, тонус мышц сгибателя, который располагается по передней поверхности тела, преобладает над тонусом мышц разгибателей. Поэтому у детей часто возникает нарушение осанки, они подвержены этому. Очень важно за этим следить и этим заниматься. Но этим у нас успешно занимается кафедра детской йоги. Это тоже отдельная тема. Изгибы в норме позвоночника должны быть только в сагитальной плоскости, то есть когда мы смотрим в профиль на человека. Если мы смотрим спереди или сзади, позвоночник там должен быть абсолютно прямым. И что такое осанка? Осанка – это соотношение лордозов и кифозов человека. При правильной осанке тело сохраняет свое положение без значительных мышечных усилий. Изгибы будут пропорциональные и равномерные. И одним из критериев правильной осанки в сагитальной плоскости является вертикаль, опущенная через макушку, проходящую через наружный слуховой проход, плечевой сустав, тазобедренный сустав, передняя поверхность коленного сустава и передняя поверхность голеностопного сустава. Если есть какое-то отклонение, вот допустим здесь мы видим, да, вот вертикаль опустили, она у нас проходит достаточно там, вперед, сильнее вперед. Или вот здесь вот мы видим увеличенные изгибы, или здесь. Это все нарушение осанки. Если есть нарушение осанки, значит одни группы мышц будут перерастянуты, другие группы мышц будут укорочены. Но это если грубо так взять подход, чтобы было сразу понятно. Одни мышцы не будут работать так, как должны работать, а другие за них будут перерабатывать, чтобы скомпенсировать вот это неоптимальное положение тела. Функциями изгибов позвоночника является амортизация, это поддержание равновесия. Проводили такой эксперимент мы. У многих стоят на телефонах шагомеры, и вот именно телефонные шагомеры реагируют на изменение положения тела относительно горизонтали. То есть, когда мы делаем шаг, а телефон лежит в кармане или в руке, то возникает колебание вверх-вниз. Если же этот телефон положить на макушку, придерживая рукой, и продолжать идти, то вот здесь колебаний не будет. То есть головной мозг, он, даже если мы идем, он все равно движется вот так вот линейно. Изгибы позвоночника амортизирует каждый шаг. Можете ради так, интереса провести такой эксперимент, засечь, сколько шагов вы сделали, держа в руке, потом сделать отметочку и пройти, удерживая телефон на голове. Там шагов не будет. Шагомеры, которые встроены, там уже не телефонные, они не реагируют. Именно телефонные реагируют на это дело. И вот мы делаем вывод, что одна из функций позвоночника – это амортизация, чтобы не было сотрясений головного мозга. И также изгибы позвоночника способствуют удержанию равновесия и сохранению центра тяжести. И последний момент, который сегодня рассмотрим, это направление подвижности позвоночника. Помним, что у нас есть три плоскости, три оси. И позвоночник может двигаться во всех плоскостях и во всех осях. Если мы говорим про сагитальную плоскость, помним, проходит она вот сбоку, в профиль мы смотрим, она будет соответствовать поперечной оси, и в сагитальной плоскости или вокруг поперечной оси мы можем выполнять сгибание, наклон вперед, и разгибание, прогиб. Вторая плоскость – это фронтальная плоскость, мы смотрим на человека спереди. Фронтальной плоскости будет соответствовать сагитальная ось, стрела. В этой плоскости вокруг сагитальной оси мы можем совершать наклоны влево и вправо. Они иногда называются еще латеральной флексией. Встретить разные синонимы. Третья ось – это горизонтальная ось. Она идет параллельно земле. Вокруг соответствует она вертикальной оси, и вокруг вертикальной оси и в горизонтальной плоскости мы можем выполнять повороты влево, вправо. Они же называются еще ротацией. И выделяют иногда и третье направление подвижности, а в йоге мы однозначно его выделяем. Это осевое вытяжение позвоночного столба, когда мы тянемся, увеличиваем пространство между межпозвонковыми дисками и вытягиваем все физиологические прогибы, изгибы позвоночника. Например, в позе собаки мордой вниз. На этом сегодня все.